إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий урок, следующий предмет – это предмет по приобретению знаний. Так ведь мы начали изучение книги «Ар-Ракайзу аль-Ашр лит-Тахсили аль-Ильми» шейх Абдуллаха аз-Зафири, хафизахуллаху та'аля. Мы сказали, что книга из себя представляет 10 опор или 10 вспомогающих каких-то правил, придерживаясь которых мы сможем постичь знания, иншаллаху та'аля. Конечно, если Аллах ими наделит, сможем постичь знания. А эти опоры помогут нам в этом пути. Всего опор мы сказали сколько? 10. Из них мы прошли 4. 4, которые автор добавил от себя к словам имама Аш-Шафии. К словам имама Аш-Шафии. И эти 4 были связаны с какими-то внешними факторами или с внутренними, которые внутри человека? Внутри человека, которые внутри человека. Такие как просьба о помощи у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, как благое намерение, как настойчивая, смиренная мольба, обращенная ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И последнее мы сказали, что? Наам, саляхуль кальб, чистота сердца, так как сердце – это тот сосуд, в который ты набираешь знания, в который ты набираешь знания. Таиб, альхамдулилля. Пятое, переходим к следующему, пятому. И получается, это пятое – это тот первый фактор, который упомянул имам Аш-Шафии в своем стихе, сказав: «Ахи, лан танал аль-ильма илля биситтатин, саунбика битавсилиха бибаяни». И что сказал? «Закаун, вахирсун, вачтихадун, вабульгатун». Но первое, что упомянул, сказал: «О мой брат, ахи, лен таналь аль-ильма илля биситтатин». Знай, мой брат, ты никогда не постигнешь знание, шариатское знание, религиозное знание. Не сможешь ты его постичь. Илля биситтатин. Кроме как, если не будет у тебя 6 вещей. Если ты не будешь опираться на 6 вещей. Саунбика битавсилиха бибаяни. Я сейчас подробно тебе разъясню, что это за 6 вещей, и начал говорить. Зака он вахирсун ачтихадун вабульхатун. Первое – зака. Что такое аззака? Что такое аззака? Кто-то говорит разум. Что еще? Тогда что такое аль-акль? Зака, кто-то говорит ум. Зака – это проницательность. Да, когда у человека развитый разум, когда человек умный, проницательный, сообразительный. То есть зака – это сообразительность, проницательность. И говорит автор: «Аззака у якуну джибилля, ва якуну муктасаба». Вот эта проницательность и сообразительность бывает в человеке врожденной. Аллах Субханаху ва Тааля так сделал, что сразу человек рождается проницательным, сообразительным. Вот такова природа человека. Что Аллах Субханаху ва Тааля сделал? Ему один раз скажешь, он сразу запоминает. Один раз объяснишь, он сразу понимает с первого раза. Ему не надо по несколько раз. Вот так Аллах его сделал, вот такой дар ему, наделил его таким даром. Понимание, сообразительность, проницательность в вопросах. Не нужно по несколько раз повторять. Кто-то говорит: чтобы понять вопрос, мне надо записать. Кто-то говорит: нет, я не могу читать, я только на слух воспринимаю. А бывают люди и так воспринимают так же. Почему? Потому что Аллах наделил их такой вещью, как зака. Зака. И вот шейх говорит, или иногда, допустим, известны целые семьи, что вот они такие сообразительные люди, образованные, грамотные, сообразительные, легко им постигаются науки шариатские. Или знаем, допустим, целые семьи, очень легко им заучивать Коран. С детства сразу заучивают Коран. Семьями, то есть Аллах Субханаху ва Тааля, или какие-то люди конкретные, известен тем, что Коран очень легко, за полгода взял Коран, выучил, без всяких этих, и помнит его очень хорошо, потому что Аллах наделил его такой вещью, как зака. Вот это зака, мы сказали, бывает врожденный, но также это зака бывает муктасаба, приобретенный. Иногда бывает, человек не наделен сообразительностью, лишен, может быть, смекалки какой-то, сразу не понимает, 2-3 раза надо ему объяснить. Но может ли он достичь стать закий, такой человек? Может, точно так же. Поэтому если человеку трудно даются какие-то науки, трудно он понимает какие-то предметы, он не должен расстраиваться. Он должен знать, что это вещь, которую можно приобрести с позволения Всевышнего Аллаха. Что закя, сообразительность, проницательность, такая вещь, которая что? Может прийти к тебе, если Аллах Субхана ва Тааля захочет. Если ты будешь брать причины. Если ты будешь брать причины. Точно так же, как человек, допустим, когда занимается спортом. Спортсмены, допустим, которые на далекие расстояния бегают. Самый первый раз, когда он на тренировку пришел, он смог сразу несколько километров пробежать? Нет, сразу что? Сначала ходит, потом начинает что, на короткие расстояния бегать, потом уже на длинные марафоны выбегает и что? Долго-долго может бегать. Точно так же, как люди, которые, допустим, качаются. Сразу они приходят и после первого этого, как воздушный шарик, так и раз, мышцы надулись у них. Так это происходит, как в мультиках? Нет, конечно. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Так ведь сначала в спортзал приходит, что ему 20 килограмм тяжело поднять. Затем что? Потихоньку начинает ежедневные тренировки, год за годом. Потом большие-большие веса начинают уже тянуть. Так же? Так. Точно так же в других везде. Когда человек приходит, допустим, баскетбол играть, может сразу взять и одной рукой трехочковый закинуть? Нет, конечно. Он сначала и мячик не может подкинуть. До кольца сначала даже не может его докинуть. Так же? Двумя руками сначала, как девочка вот так кидает. Так же? Потом со временем, с тренировками, вот точно так же, как ты тренируешь свои мышцы, точно так же, как ты тренируешь свою что? Силу воли или выносливость свою меткость, допустим, и так далее, ловкость свою, точно так же, как вот точно так же можно натренировать свой, давай, акль. Разум. Вот он, разум. Вот он. Где надо было сказать разум? Разум свой можно тренировать точно так же. Аллах Субханаху ва Тааля, когда увидит в тебе старание, что ты желаешь, дарует тебе этот айльм, дарует тебе эту зака, проницательность, и будет легко. Сколько людей, которые начинали заучивать Коран, говорили, мне тяжело заучить даже один аят. Очень тяжело. Проходит время, и ты видишь, как он садится после фаджра и целый лист из Корана заучивает. Почему? Потому что он выработал себе это. Постиг. Аллах Субханаху ва Тааля наделил его такой вещью, как закя. Теперь ему легко. Точно так же понимание каких-то вопросов. Начинаешь, допустим, нахв. Я знаю людей, знаю студента, допустим, который в начале своего пути абсолютно нахв не понимал. Где рафа? Где насб? Где джар? Что такое хуруф джар? Что они делают? И так далее и тому подобное. Братья, которые с ним вместе учили, что? Смеялись над ним. Говорили, этот точно нахуй не поймет никогда. Этот человек. Однако что? Один урок прошел сначала Аджирумию книжку, потом еще какие-то книжки по нахуй и так далее, и так далее. Аллах Субханаху ва Тааля сделал так, что люди потом сами начали приходить к нему и спрашивать. А как ироб вот этого вопроса, а как понять вот этот, а это фиаль или харф или исма, что это такое и так далее, какой вид фиаля, мафхум? То есть это все приобретается, это все приобретается. Человек сначала был что? Гайру заки, а затем стал заки, затем стал заки. Аллах Субханаху даровал ему что? Может, разум? Закя. Затем Аллах Субханаху даровал ему закя. Поэтому шейх говорит: «Фаин кана аль-мар'у закиян каваху, ва илля марана нафсаху аля хатта яктасиба». Говорит, если человек закий, то он лишь укрепляет в себе эту сообразительность и проницательность. Если же он лишен ее изначально, то он что? Вырабатывает ее в себе. Вырабатывает ее в себе посредством чего? Опять же, мы сказали, заучивание, старание и так далее. Поэтому ты видишь некоторых людей, субханаллах, знают хадисы, может рассказать тебе хадис на 3 страницы, заучить. Длинный хадис, от начала до конца рассказывает без запинки. Однако в начале что? Когда он заучивал, сидел и говорил, акримуль хубза, акримуль хубза, акримуль хубза. Ему говорят, что, расскажи хадис, аль-хубза акрим. Субханаллах, нет, мы говорим, акрим аль-хубз. Или другие хадисы, даже из двух слов не мог запомнить. Но по причине старания, по причине что? Мураджа. Обязательно, мураджа. Что такое мураджа? Музакара. Повторение. По причине повторения что? Приобрел эти знания. Или достиг вот этой, вот этого качества, как аззака. Как говорят ученые, хаятуль ильм музакараху. А у музакаратаху. То есть, оживлением знания или знание живет повторением. Вот так можно сказать. Знание живет повторением. И мы знаем, что если не повторять Коран, то даже 30-й джуз забывается. Вот человек заучил Коран, не повторял. Что? Потом даже последние легкие, короткие суры из Корана вспомнить не может или запинается, когда их читает. Поэтому повторение и так далее, все это. И наши ученые точно так же знаем, что имам Ахмад, как от него передается, что он на одном вопросе более 7 лет просидел. Не потому, что он не обладал пониманием, потому что закреплял эти вопросы. И вот это нужно усвоить. Поэтому шейх говорит, «Ваззакау миналь азбабиль кавия аль-муина аля тахсиль аль-ильм». И поэтому, если человек сообразительный, проницательный, это одна из великих причин, которые помогут ему постичь знания. Одна из великих причин, которые постичь знания. А если он не такие, то что? Что делать? Если он проницательный, сообразительный, иншаллах, ему знание легко дастся. Хорошо. А если нет? Надо вырабатывать себе, чтобы стать таким. Надо стараться просить Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он даровал тебе это, чтобы постичь это знание. وَفَحْمِهِ وَحِفْذِهِ, чтобы понимать знания, чтобы заучивать его. وَالتَّفْرِقِ بَيْنَ الْمَسَائِلِ, и различать между вопросами. Иногда разные вопросы, у них разные хокмы, человек не понимает. Ему говоришь, вот этот вопрос должен быть вот так, вот так. Если человек сделал вот так, он должен пропаститься столько дней. Говорит, а как же, если вот так? Он даже не понимает разницу в вопросах. Почему? Потому что нет у него зака. Нет у него вот этой сообразительности. Но если он посидит, внимательно почитает, переслушает какую-то лекцию, потом подойдет, спросит у шейха, допустим, у учителя, Аллах субхана дарует ему. И вот так постепенно, вопрос за вопросом, он начнет понимать, в чем разница между ними. Или как шейх говорит, «Вальджама байна л-адилля ва гайр залик». Или как, допустим, совмещать между доводами. Иногда один далиль кажется, как будто противоречит другому хадису. Один хадис как будто бы несет в себе смысл, противоречащий смыслу другого хадиса. Однако ученые говорят, что можно сделать джама, можно объединить эти хадисы. Или, допустим, один хадис, опять же, когда противоречат, есть такое понятие, как что? Один может быть отмененный, а может быть что? Отменяющий. Все это, то есть понимание вот этих вещей нуждается в зака, в сообразительности. Особенно усуль-фих, такие сложные науки. Но которые помогают постичь основы знаний, такие как тафсир, такие как хадис, акида, таухид. Вот это все, что нуждается в понимании. Поэтому нужно просить Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля зака, сообразительности. Если оно даровано тебе, и ты чувствуешь, что ты их легко понимаешь, что ты легко заучиваешь, надо благодарить Аллаха субханаху ва тааля. Благодарить Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, чтобы он даровал тебе еще больше и приумножил в тебе это, чтобы знание далось тебе легко, и ты должен знать, что это зака, это не сама цель. Если тебе было даровано сообразительность и проницательность, не должен ты что? Использовать ее в плохих целях каких-то. Или просто так вот растрачивать ее. Заучивать. Легко тебе дается заучивание, допустим. И ты ходишь, заучиваешь какие-то песни, какие-то бесполезные стихи, то, что не приносит тебе никакой пользы. Нет, ты должен заучивать что? Коран, хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы Аллах субханаху ва тааля еще больше и больше и больше открывал тебе. То есть использовать его в полезном. Благодарить Всевышнего Аллаха. И если ты наделен этим, если же не наделен, просить Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, чтобы он тебя наделил и укрепил на этом. Это один из факторов, опять же, который помогает в приобретении знаний. Это зака, сообразительность, проницательность, когда человек обладает пониманием, легким заучиванием. Мафхум. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илайк. Джазакум Аллаху хайран. Давайте 5 минут отдохнем, иншаллах, и к хадису перейдем.